Добрый вечер. Так, давайте сразу вопросы в честь. Как будем, теорией заниматься или вопросами и ответами? Теорией? То есть записки убираем? Но попозже, да? Хорошо. Какие темы будем затрагивать? О человеке, об обществе? О будущем? Хорошо. Значит, вот как я диагностирую последнее время? Раньше ко мне приходит человек на прием и начинает говорить, у меня такая проблема, вот такая, я ему одно объяснил, потом другое. Вот мы сидим с ним и час разбираемся, почему, что, как. То есть у него должно все это утрястись, он должен что-то понять, и в конечном счете, когда он все понимает, у него не остается вопросов, тогда легче работать. Когда что-то не понимаешь, то, сами понимаете, это сложно. Я людям объяснял это так. Вот у вас есть 100 вопросов. На эти 100 вопросов вы должны, прочитав мои книги, ответить на большинство сами. Вы должны их обобщить. Для того я пишу книгу, чтобы вы сделали максимум всего, закрыли какие-то темы, что-то поняли, обобщили, более-менее нашли направление. И вот то, что вы не сумели справиться, вот у вас от 100 вопросов осталось 10. Вот я вам должен помочь эти 10 превратить в 5, а 5 превратить в 1. И вот тогда, когда вы все понимаете, вопросов нет, вся энергия идет не на понимание, осмысление, увязку, а на реальное продвижение вперед, на собственное изменение. На то, чтобы измениться, нужна большая энергия. И пока она тратится еще на что-то, толку нет. Поэтому я всегда подчеркивал, чтобы что-то понять, нужно поголодать. Вот я недавно понял простую вещь. Периодически, чтобы человек жил в гармонии со Вселенной, он должен выходить на контакт со всей Вселенной. Контакт этот идет на самых глубинных уровнях, которые лежат в корнях нашего сознания. Но корни нашего сознания не в головном мозге, он появился позднее, а в кишечнике. Поэтому главная информация берется кишечником, самая базовая, потом она адаптируется и потом порциями подается уже, так сказать, в последующие в головной мозг, периферически, а потом только уже доходит до, в смысле, периферия сначала идет, а потом центральная нервная система. Так вот, значит, для того, чтобы мы выживали, мы периодически должны входить в резонанс со всей Вселенной. Мы периодически должны соприкасаться с базовой информацией. Причем, чем эта информация серьезнее, тем больше мы от нее отклоняемся, тем сильнее идет ошибка. И часто информация серьезная проходит на уровне предсмертного состояния. То есть, чем масштабнее информация, тем тяжелее ее взять. И иногда, когда человек проживает какой-то определенный период, то взять необходимую информацию он может только умерев. Значит, смерть – это принятие новой информации. Это адаптация к новым ритмам Вселенной. Но насколько человек периодически как бы умирает, настолько ему легче ощутить ритмы Вселенной, настолько он гармонично развивается. Значит, для того, чтобы выжить, для того, чтобы гармонично развиваться, нужно войти в ритм Вселенной. Для этого нужно переработать информацию. Для этого кишечник должен работать только на прием информации. То есть, говоря простым языком, нужно поститься и голодать. Именно в момент поста голодания и молитвы. Почему? Потому что кишечник открывается для информации, а если мы головой привязаны к своим делам, проблемам, информация тоже не пройдет, потому что она должна восприниматься все-таки всеми ступенями. Значит, когда мы постимся, голодаем, молимся, мы входим в контакт со Вселенной, настраиваем свою энергетику и дальше получаем какую-то порцию информации, развиваемся дальше. Это очень важное такое замечание. Значит, насколько мы отрешаемся в еде, в сексе, насколько мы можем внутренне отпустить все свои проблемы, настолько мы периодически восстанавливаем главную свою информационную структуру. Что получается? Внешне, итак, для того, чтобы прошла эта информация, для того, чтобы она идет, вот новая порция любви – это новая информация, нужно, чтобы все человеческие функции на какое-то время замерли. Поверхностная функция – физическая. Потом идет функция более тонкая, духовная. Потом идет еще более тонкая, масштабная, чувственная. Все чувственные аспекты, если посмотреть корни наших желаний, они уходят в будущее. И вот приходит ко мне человек на прием, и я говорю, вот давайте вас посмотрим. Готовность сохранить любовь, когда идет перетряска материального уровня, скажем, плюс 80-90, хорошо. Готовность сохранить любовь, когда идет перетряска духовного уровня, поверхностного, неудачи, неприятности, обман и так далее. Плюс 70, хорошо. Готовность сохранить любовь при перетряске чувственного уровня, минус 150. То есть при крахе желаний, отношений, чувств, жизни, здесь уже сложнее. Готовность сохранить любовь при перетряске будущего, закрыто. Значит, что получается? Я человеку объясняю. Поверхностные уровни, дестабилизацию, вы держите, любовь сохраняете. Значит, на этих уровнях вас можно очистить. На тонких уровнях гораздо тяжелее. Сохранить любовь тогда, когда у вас идет крах ваших желаний, вашей, скажем, влюбленности, сексуальности, потому что корень всех желаний – это продолжение жизни, это сексуальность. Сохранить любовь здесь вам гораздо тяжелее. Значит, если даже на тонком уровне пойдет перетряска, что вы будете делать? Вы будете... У вас будет не вспышка любви и, соответственно, адаптация. То есть для чего вам дают перетряску? Чтобы прошла любовь. И на более тонком уровне, на более масштабном. Если вы не выдерживаете это, идет вспышка агрессии. И насколько велика агрессия, настолько меньше пройдет любви. Значит, что дальше? Значит, вы уже сужены. Вы закрыты от Вселенной какой-то своей частью. Значит, чем дольше вы дальше живете, тем сильнее будет ваше отклонение от гармонии Вселенной. Значит, говоря простым языком, долго вам жить нельзя. В крайнем случае, болезни, несчастья, неприятности, которые вас как-то будут отрывать уже реально на более весомом уровне. Если вы не можете сохранить любовь, когда рушится будущее. Что такое крах будущего? Это крах корней наших желаний. Когда рушатся наши мечты, идеалы, надежды, человеческая любовь, высшее желание – то есть вот самые высокие чувства у нас связаны с будущим. И тяжелее всего сохранить любовь к Богу, чувство любви сохранить тогда, когда рушится то, что называется любовь человеческая. Сохранить любовь божественную при разрушении человеческой любви – одно из самых главных испытаний. То есть первородный грех Адама и Евы – это поставить любовь человеческую выше любви божественной. Если она важнее, значит, мы любовь к Богу не сохраним, когда рушатся наши высшие моменты. Что здесь получается? Если здесь нет никакого прохождения, это означает, что как только начнется перетряска тонкого плана, сразу что пойдет? Мощный взрыв агрессии ко всей Вселенной и программа самоуничтожения. Значит, на этом уровне может пройти любовь? Нет. А периодически мы должны обновляться на всех уровнях. Значит, если тема будущего и тема желаний никак не проходит, что получается? Человек должен быстрее стареть, у него он должен достаточно быстро умереть, он не имеет права иметь большого количества счастья, потому что счастье убивает незаметно, оно привязывает. У него должны быть болезни, неприятности и так далее. Вот приблизительная схема. Насколько унижены наши функции, дело в том, что в будущее уходят наши базовые функции. Это дыхание, секс, еда и, так сказать, наша судьба и наша жизнь. Если мы в этом мощно унижены, то тогда даже при закрытом будущем можно как-то выживать. Вот я смотрел, раковые больные, там Тема будущего, ну, никак не проходится, но он живет. Почему? Потому что он медленно распадается. И вот этот медленный распад, постоянно идет каждую долю секунды сигнал. Мое будущее, его нет. Я умираю. Но, тем не менее, он еще живет, и за счет этого что получается? Будущее непрерывно распадается, а хочешь не хочешь, любовь все-таки надо держать. Вот он вот эту любовь держит, и за счет этого, за счет приоритетности подсознательной любви над будущим, он растягивает свою жизнь. Как только раковый больной начинает бояться, или унывать, или впадает в амбиции, обиды на близких, он обречен, достаточно быстро умирает. К чему это все говорю? Вот если кто читал журнал «Спид-инфо», там любопытная была заметка. На Западе очень модные стали пластические операции. И не только на Западе, но и у нас. Причем замечена интересная особенность. С одной стороны, те, кто делает косметические пластические операции, у него срок жизни увеличивается на 10-15 лет. Есть такая статистика. То есть он чаще радуется, он лучше себя чувствует. С другой стороны, все чаще идут отрицательные последствия после пластических операций. И особенно в России. То есть чуть ли не каждой второй женщины ужасное. То есть то, что она хотела, она получает обратное, причем с катастрофическими последствиями. Причем работают не самые плохие врачи. Вот по обычной логике это можно объяснить только одним. Вот какие-то мафия какая-то, просто не даже не мафия, а заговор врачей по уничтожению тех женщин, которые делают пластические операции. Да еще за это деньги берут. Но есть, естественно, кроме логики человеческой, логика божественная. Значит, какая-то есть опасность в пластических операциях. Причем, насколько женщина переживает по поводу своей внешности, настолько худшие последствия после того, когда она ее улучшает. Это замечено. Что еще? Недавно пошла новая тема. Гормоны стали у молодых, скажем, девушек, берут гормоны и начинают вкалывать пожилым женщинам. Ну, те, которые, скажем, там, голливудские звезды, красавицы и так далее. И они на глазах молодеют. То есть вот эти гормоны она постоянно себя колет, и у нее идет омоложение реальное. Кожа, цвет волос, все прекрасно, глаза блестят. Единственное последствие, у них у всех рак матки. Тогда сделали что? Они сначала удаляют себе матку, а потом начинают колоть гормоны, прекрасно выглядят и все. Вроде бы проблема решена. Тем более, вроде бы уже, скажем так, когда за 40, уже детей нет, о них не думаешь, ну ничего страшного. Вроде бы можно жить. А теперь попробуем этот факт разложить на тонком плане, как он выглядит. Вот я смотрел раньше, теоретически думаю, что будет, если у меня не будет старения, если я буду хорошо выглядеть долго. Я посмотрел, идет на очень глубинном плане мощная программа самоуничтожения. Значит, что затянувшая молодость дает программу самоуничтожения. Вопрос, почему? А потому что, когда мы живем, мы все сильнее, мы радуемся, мы концентрируемся на желаниях, на своей жизни, на будущем, и мы все сильнее погружаемся в человеческое. Так вот, сначала привязка идет поверхностного уровня, потом она идет глубже, глубже, глубже. На поверхностном уровне перетряхивать легко. Потерял деньги, какие-то неудачи пошли, более-менее принял, чистый. Когда идет уровень перетряски способности, здесь тяжелее. Когда уровень идет перетряски чувственной, здесь еще тяжелее. Значит, что получается? По мере того, как уходит на тонкие планы концентрация на человеческом, вот эта вот чисто перетряска, она мало дает. И тогда включается механизм потери, не временный, а долгий, это и старение. То есть старение похоже на потерю кошелька с деньгами. Только кошелек потерял, раз, плюнул и так далее, или запереживал. А вот старение – это непрерывная потеря каждую долю секунды. Вопрос, почему? А потому что мы каждую долю секунды погружаемся в человеческое. Значит, вполне логичный ответ. Если мы хотим медленнее стареть, нам нужно делать ту функцию, которая старение и смерть нам, так сказать, предоставляют. Это функция отрешения от человеческого. И замечено, те, кто постится, голодает, молится в этот момент, воздержание сексуальное, воздержание от общения и так далее, они лучше себя чувствуют, у них дольше живут творческие способности, память, интеллект и так далее. Значит, что получается? Насколько мы внутренне готовы отстраняться от человеческого, настолько мы помогаем пройти любви, мы нормально себя чувствуем. Значит, если мы скажем так, научились идти к любви, если мы периодически отстраняемся все сильнее от человеческого, то в конечном счете мы можем добиться отстранения, которое адекватно смерти. То есть уровень отстраненности будет такой, который бывает, когда человек умирает. Если мы этого добиваемся, значит порция любви может проходить такая, которая может пройти только когда человек умирает. Значит, фактически к чему мы подходим? Мы подходим, если не к бессмертию, то к мощному удлинению жизни. Это если мы идем путем естественным, если мы не боремся с природой, а идем навстречу ей. Если же мы пытаемся угасающее наши чувства и угасающее наше тело, то есть защитный механизм, повернуть вспять и раскрываем свои чувства, сказать, усиливаем память таблетками, гормонами и так далее, то что получается? Наша концентрация уходит еще на более тонкие планы. И что тогда получается? Тогда она начинает разрушать уже не только нас, наши духовные структуры, а структуры наших детей и человеческую цивилизацию в целом. То есть если общество, вот я недавно открыл такую закономерность, если общество ведет человека к Богу, то это общество будет жить. Если общество позволяет существовать законам, поведению, которое разрушает душу человека, уменьшает его контакт со Вселенной, уменьшает количество любви в душе, это общество обречено. И законы должны быть в этом обществе извращены, и сама динамика его, как бы оно ни развивалось, оно должно быть обречено на вымирание. И тенденции этого мы видим. Значит, что получается? Попытка преодолеть старение или болезни за счет чисто технических моментов, а не за счет накопления любви, ощущения всего божественного, дает определенные проблемы. Так вот, это, скажем так, вроде бы я начал говорить об одном человеке, но есть еще понятие нашей цивилизации. Я недавно был в Израиле. Вот я иду по улице, идут три религиозных, ну вот они в черном одеты, три мальчика религиозных, в шляпах, все в черном. Я смотрю, у первого многократная смерть в поле, у второго смерть детей, у третьего смерть детей. Причина – будущее. Огромная концентрация на будущем. Раньше я для себя бы сказал, наверное, есть какие-то определенные проблемы. Сейчас я постарался зайти с другой стороны, поглубже посмотреть, что происходит. Почему такая странная и достаточно серьезная тенденция? Ответ пока, модель ответа у меня следующая. Может быть, я буду пересматривать, но модель пока такая. Современная цивилизация, в основе современной всей цивилизации лежит иудаизм западный. Иудаизм – христианство. Христианство многими до конца еще не понято. Работает иудаизм более эффективно, скажем так. Иудаизм – это определенно, это можно сказать, та структура, вот цивилизация – это не просто группа людей. Цивилизация – это определенный взгляд на мир, в рамках которого люди живут. Это философия, это религия, это нравственность, отношение друг к другу и все остальное. Так вот, так же, как стареет человек, так же стареет цивилизация. И значит, цивилизация, возникнув, раскрывается, развивается, и постепенно погружается в человеческое. Вольно или невольно. Чем больше устремление к Богу, тем медленнее стареет цивилизация, и тем больше шанса на обновление. Если же устремление к Богу за счет любви заменяется чисто выполнением ритуальных моментов, то старение замедляется, но идет своим чередом. Значит, рано или поздно должны появиться признаки старения цивилизации. Как они выглядят? Это зависимость от материального плана, духовного, чувственного и будущего. Как только доходит до будущего, то есть до тех тонких структур, где уже на этих тонких структурах мы связаны с другими цивилизациями, мы связаны с другими планетами, галактиками и так далее. То есть как только идет агрессия до того уровня, где мы все слишком едины, эта агрессия должна останавливаться. Вот я пациентам объяснял, пока вы поверхностно агрессивны, вы опасности особой не представляете для тонких структур. Проходит время, и вы продолжаете обижаться, осуждать. Уже начинается погружение в подсознание агрессии. Это уже опасно, у вас начинаются проблемы, перетряска. Вы продолжаете ненавидеть, держать свою позицию осуждения. Уходит еще на более тонкий слой, начинается перетряска еще более мощная. Как только доходите до пограничного предельного слоя, за которым вы будете уже убивать всю Вселенную, идет, ну скажем, даже не Вселенную, она достаточно большой круг живого, идет тут же блокировка. Ваша агрессия разворачивается в программу самоуничтожения, у вас сначала начинается болезнь, а потом вы обязаны умереть, чтобы спасти не только себя на тонком плане, но и все живое. Значит, если цивилизация стареет, как только она подходит к какому-то тонкому плану, а это план, связанный с будущим, значит, должна начаться блокировка. Блокировка должна начаться как? Перетряски социальные, экономические и так далее, и так далее. В принципе, что мы и видим. То есть то, что сейчас происходит в Израиле, это знаки, которые говорят о том, что вся современная цивилизация подошла к определенному пределу. Она постарела. Значит, что дальше? Значит, дальше может произойти обновление цивилизации. Как оно должно пройти? Для того, чтобы прошла порция любви, которая даст жизнь новой цивилизации, нужно, чтобы замерли все человеческие функции. То есть устремление к Богу должно быть больше, чем все уровни – материальный, духовный, физический и уровень будущего. Значит, если человек сохраняет любовь к Богу, когда у него рушится будущее, что это такое? Это когда предали, когда идет крах надежд. Потому что будущее у нас с чем ассоциируется? Развитие, духовность, благородство, нравственность, справедливость, красота. Так вот, если все это рушится, и человек сохраняет любовь, тогда, скажем так, он может пройти процедуру обновления. Он может как бы внутренне переродиться заново. Если это еще проходит на фоне отстранения остальных моментов, то есть на фоне воздержания, сказать, от еды, секса, повышенной концентрации на человеческом, то тогда может быть момент его трансформации. Ну, скажем так, отдельный человек все-таки умирает, как бы он долго не жил. Цивилизация, как мы видим по истории, она как бы умирает, как цивилизация, но люди еще живут. Иногда вместе с цивилизацией погибают люди. Значит, в принципе, восстановление, возобновление, трансформация и появление новой цивилизации на месте старой возможно при сохранении людей. Вот это, кажется, очень важный момент. Но это возможно в том случае, когда те, кто там живут, могут пребывать в определенном состоянии. Вот опять, если вернемся к Библии, Содом и Гоморра, там говорится, если 10 хотя бы святых будет в городе, то город будет спасен. Что такое святой? Святой – это тот, кто может сохранять любовь к Богу в любых ситуациях. Не только, когда он деньги потерял, не только, когда неудачи пошли, но когда его предают, когда он умирает, когда рушатся все планы, надежды и так далее. Значит, этот человек внутренне может получить порцию любви, ту, без которой невозможно восстановление цивилизации, а раз он может получить, с ним-то связаны его родственники, его дети, весь город. Насколько подключены люди к нему, настолько через него дадут всем, даже тем, кто сам не может. И в конечном счете трансформация цивилизации возможна. Ну вот приблизительная схема. И что получается? Если мы будем анализировать признаки старости цивилизации, то мы как раз их всех видим. То есть это... Я сейчас какой фильм не смотрю, сплошные гомосексуалисты. Просто. Чуть ли уже не гордятся этим. В чем-то тенденция... Я говорил со знакомым, со своим, говорит, я 20 лет назад приехал в Германию. Слово гомосексуалист было ругательным. А сейчас это, так сказать, все этим гордятся, все эти суют в нос, клубы гомосексуалистов, по телевидению и так далее, плакаты висят. А любой плакат, который висит, это уже призыв. То есть экран телевизора – это призыв, плакат – это призыв. То есть что получается? Общество уже поменяло свою ориентацию, оно поменяло ее на тонком плане. Что такое гомосексуализм? Это отказ от продолжения рода. Это отказ от появления детей на свет. То есть это отказ от будущего. В каком случае происходит отказ от будущего? Тогда, когда человек за это будущее зацеплен. Скряга теряет деньги, когда он без них не может жить. Ревнивец теряет семью, когда он становится, когда не может жить без жены. Человек, зацепленный за будущее, теряет это будущее как деформация сексуальной функции, а потом ее исчезновение вообще. Эта тенденция говорит очень о многом. Но она достаточно показательна. Если этот процесс затрагивает даже представителей религии, то вот в католической религии просто катастрофа, если так вдуматься. То мы можем говорить о том, что вот, так сказать, западная цивилизация, именно католичество представляет собой западную цивилизацию, подошло к той грани, после которой необходимо возрождение. Значит, что получается? Получается, что сейчас мы живем в то время, когда экология не только окружающей среды, но и экология души весьма и весьма неважна, и выживать становится сложнее. Но для того, чтобы не зависеть от грязи физической, если человек внутренне гармоничный, то он даже яд примет и не отравится. Если человек с гармоничной душой и стремлением к любви, то душевный яд он тоже примет и не отравится. Он его не воспримет и не будет ему следовать. Значит, насколько мы внутренне правильно себя ведем, насколько мы можем сохранить любовь тогда, когда нас лечат перетряской будущего, перетряской наших желаний и всего остального, насколько мы спасаем свою душу, а значит и свое тело, и своих близких, и всех остальных. Я еще раз хочу подчеркнуть. Вот я говорил сейчас 5-10 минут, но последнее время, кого я не смотрю, желание и будущее, так сказать, в очень и очень неважной, так сказать, позиции находится. В очень. Насколько мы ощущаем значимость вот всех человеческих ценностей и значимость их преодоления, насколько мы постоянно пытаемся, видим направление, пытаемся их преодолеть, настолько мы создаем положительный запас, который в какой-то критической ситуации позволит нам это преодолеть. Единственное, что эпизодическая работа здесь мало помогает. Как правило, здесь нужен какой-то вот рывок. Когда человек говорит, да, вот я с завтрашнего дня, я уже другой, я теперь буду жить по-другому. Вот так работает. Если он говорит, ну вот я так же, но немножечко добавлю чего-то. Нет, то есть подразумевается изменение своего отношения в корне к окружающему миру. Причем еще очень важный момент. Вот я недавно смотрел себя и думаю, итак, вот есть у меня конкретно вот этих 4 слоя человеческого счастья. Когда я защищаюсь, когда испытываю ненависть, осуждение, то я подтверждаю свою зависимость, а дальше будет распад того, за что я зацепился и что я отстаиваю. Я начал постоянно повторять. У меня абсолютно нет защиты. Я не защищаюсь при любом распаде материального, духовного, чувственного уровня и будущего. Потом мне начали в голову какие-то кошмарные сцены лезть. Думаю, что-то не то. Посмотрел себя. Пошла мощная программа самоуничтожения. Думаю, что-то значит не то. Значит, если я отказываюсь от защиты, значит, тогда я включаю самоуничтожение. Я начал думать, и наконец до меня дошло. Когда нам больно, мы должны защищаться. Только защита наша должна быть идти через вспышку любви, а не через вспышку агрессии. Любовь – это защита. Значит, когда человек говорит, я не буду совершенно защищаться, то есть, когда он поверхностно трактует, скажем, слова Христа, ударили по одной щеке, подставь другую, значит, здесь говорится о том, что защищаться нельзя. Правильно? Правильно. Но одновременно, когда люди торговали в храме, Христос их выгонял, он не пристроился рядом, не стал торговать рядом с ним. Значит, эти слова правильны, но их нужно понимать. Если их поверхностно толковать, абсолютное отсутствие защиты, то тогда человек чувствует, что-то здесь не так, и он не примет это. Если понимать, что это отсутствие защиты агрессивной, то тогда все становится на свои места. Значит, если нам больно, если мы теряем, то мы должны защищаться через собственные изменения, увеличение своей гармонии и через вспышку любви в душе. Значит, момент, когда нам больно, когда мы теряем, в этот момент, насколько мы устремляемся к Богу, насколько мы любовь сохраняем и идем к ней, вот в этот момент и происходит защита. То есть мы в этот момент меняемся, мы управляем через какие-то даже подсознательно высшие моменты ситуации и вступаем в гармонию со всей Вселенной. Что такое потеря? Потеря – это конфликт. Без конфликта не может быть развития. Конфликт улаживается не за счет абсолютного отсутствия защиты и не за счет уничтожения того, кто обидел. Конфликт улаживается через любовь, когда я вижу смысл в противоположном желании, и я понимаю, что есть смысл в моем. То есть развитие – это обобщение двух конфликтующих сторон. Не их уничтожение, а их обобщение. Значит, если я понимаю, что любая боль должна меня подталкивать к любви, и тогда я решу этот конфликт, я развиваюсь. Если же я решаю вопрос или на уничтожение источника боли, или если я не могу уничтожить на свое уничтожение, то тогда начинаются проблемы и очень серьезные. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что сейчас цивилизация подходит к одному из главных конфликтов. Какой конфликт? Все развивается по системе единства и борьбы противоположностей. Что такое движение? Движение – это есть совмещение следствия и причины. Следствие и причина растянуты во времени. Значит, без времени, понятия время, не будет понятия движения. Движение рождает всю видимую Вселенную. Значит, права индийская философия, которая говорит всему причиной время. Вот там подтвердили. Так вот, что получается? Время дает нам движение. Когда время разрушается, разрушается движение. Если в этот момент у нас агрессия, мы погружаемся в время, распадается вместе со всем. Можно ли выйти за пределы времени? За пределы времени можно выйти тогда, когда при разрушении начала и при разрушении конечного пункта мы от них не зависим. Когда мы не зависим, скажем, от цели. В нас время сопряжено с чем? С целью. То есть я чего-то хочу. Это мое желание, это моя цель. Пока я хочу, идет движение. Если я внутренне отпускаю концентрацию на своем желании, на своей цели, то вроде бы происходит остановка. И в этот момент я ухожу за пределы времени. Если мы проанализируем восточные философии, то там одно из главных положений – отказаться от целей, отказаться от желаний, отказаться от будущего. То есть в восточной философии все решалось через отказ. Но уже понимание того, что можно отказаться от своих желаний, что главное счастье – не исполнение желаний, а отказ от них, был революцией. И эта революция произошла в индийской философии, она произошла в буддизме, и она дала новое понимание мира. Оказывается, высшее счастье – это не наши цели, не наши желания, не наша жизнь, а где-то отказ от нее, торможение этих функций и обретение какого-то высшего понимания всего остального. Значит, восточная философия говорит об этом. Оказывается, об этом же говорит иудаизм, об этом же говорит христианство, только в каких-то разных моментах, в разных позициях. Так вот, есть две противоположности у любого живого существа. Это его жизнь. И это то, что называется смерть, то есть переход в другие состояния. Так вот, из этих других состояний, из других миров, душа стремится воплотиться и появиться на земле. Из этой земли душа стремится уйти туда, за пределы смерти. Вот этот процесс идет постоянно. Насколько эти противоположности не контактируют друг с другом, настолько при их столкновении идет аннигиляция. Насколько человек зацеплен за жизнь, насколько он о жизни только думает, настолько он стремительнее подкатывается к смерти. Насколько он отстраняется от жизни, настолько ему легче установить контакт со своей противоположностью. И тогда наблюдается очень любопытное состояние, когда человек может быть, общаться с душами умерших, может быть в тонких планах, где видно будущее, и одновременно он пребывает в этом мире. Такое может быть только у того, кто... Вот эти противоположности может удержать одновременно. А без большого количества любви это невозможно. Значит, что получается? Когда идет механизм старения, это подготовка к переходу в другое состояние. Насколько мы моделируем то состояние, настолько механизм старения может остановиться или даже повернуться вспять. Значит, для того, чтобы не умирать, нужно периодически проходить процедуру смерти. Вот я читал любопытную заметку, я раз пять читал, так периодически она всплывает. Это написали офицеры какого-то гвардейского полка. В прошлом веке в России это случилось, когда приезжает командир полка, все выстраиваются, его приветствуют. Знаете эту историю? Он проходит в свой кабинет, начинает там работать. Проходит час, подъезжает командир полка, все его салютуют, потом говорят: «Пардон, вы же уже в кабинете». Он говорит: «Не может быть». Его ведут туда, открывает дверь и видит, что один командир полка сидит, пишет, а второй на него смотрит. Вот этот второй подходит первым, берет его за плечо, тот поворачивается, смотрит в глаза, один из них умирает, другой исчезает. И вот это все документально, присутствие десятка свидетелей записано. Сначала я рассматривал, ну, просто как какую-то фантастическую историю. Потом я начал интересоваться литературой и выяснил, что когда встречается человек со своим дублем, в загробном мире есть двойник, сказать, который может материализоваться, нельзя смотреть в глаза друг другу, потому что сразу происходит перемешивание. Глаза – это энергия, это информация, перемешивание, и оба погибают. Тот, кто в этом мире, он умирает, а тот, кто в том, тоже разрушается, уходит назад. Значит, что получается? Получается, что две противоположности, контактируя, уничтожают друг друга, если они к этому не готовы. Так вот, мы сейчас находимся в той интересной точке нашей истории, когда многие противоположности соединяются. Подходит ближе загробный мир к нам. Мы его чувствуем, мы с ним взаимодействуем. Прошлое и будущее начинают сжиматься, и мы чувствуем, будущее начинает пружинить и подходить к нам. Восток и Запад. Восточное мышление – это оно символ будущего, а западное – символ материально настоящего и прошлого. Подходят и начинают взаимодействовать друг с другом. Значит, что должно произойти в среднем варианте? Реакция аннигиляции. Это происходит, да. В данный момент, скажем так, восточную идею представляют арабские террористы, а западную – американские спецслужбы, правосудие и прочее. Происходят постоянные микровзрывы. Происходит соединение противоположностей и их взаимное уничтожение. Что это означает? Это означает, что, во-первых, этот конфликт будет расширяться. Во-вторых, решения конфликта пока нет. То есть есть только желание кого-то уничтожить. То есть понимание того, что где-то правы и те, и другие, этого понимания нет напрочь. Хотя, скажем, если выслушать американцев, да, идет стремительная агрессия, идея ставится выше человеческой жизни, а значит, выше любви, значит, это нарушение, это преступление. Так? Так. Слушаем те представители арабского мира. Они говорят: у нас есть понятие нравственности, у нас есть понятие воздержания, правильного воспитания, а в Америке идет подчинение только деньгам, сексу, желаниям. Страна распадается, настоящий Содом и Гоморра. Как мы можем их ценности брать себе? Мы не хотим это делать. Есть ли в этом резон? Есть. Кто прав? Правы и те, и другие. Есть желание понять друг друга? Никогда и ни за что. Сначала, то есть, противоположности только тогда начинают развиваться, когда идут к любви. А любовь дает ощущение единства у самых любых лютых противоположностей. Когда возникает ощущение единства, возникает ощущение понимания и желание понять друг друга. И вот когда появляется это желание понять друг друга, вот только тогда начинается развитие. Пока желание только уничтожить противоположную сторону, развития нет. Так вот, вот это понятие компромисса, оно постоянно витает в воздухе, но политика пока идет, и в первую очередь с подачи Соединенных Штатов, только на схему уничтожения противоположной стороны. Значит, можно предположить о том, что у Соединенных Штатов будет усиливаться проблемы? Можно. И уже по тому, как доллар странно себя ведет, можно понять, все ощущают, Америка входит в кризис. И то, что летом там два дня не было света, непонятно, нелогично, непредсказуемо, это звонки, которые подготавливают общество к дальнейшей перетряске. Значит, для того, чтобы нормально развиваться, что мы должны понять? Мы должны понять следующее. Мы должны правильно уметь входить в конфликт со своей жизнью, со своей смертью. Мы должны правильно входить в конфликт с другим человеком, желание которого с нами не совпадает. Мы должны правильно входить, понимать, как происходит конфликт между мужским и женским началом. Так вот, одно из самых опасных, вот в настоящий момент, одна из самых опасных ситуаций – это неумение решить конфликт не на уровне денег, не на уровне способностей, даже не на уровне желаний, а на уровне будущего. Что значит неумение решить конфликт на уровне будущего? Это осуждение противоположной стороны. Вот я смотрел, если у мужчины идет осуждение женщин, тема будущего закрыта. Часто мы отстаиваем будущее через что? Через ощущение, что такое ощущение своей правоты? Я осуждаю, когда я прав. Я прав, значит, за мной будущее. Человек не прав, значит, за ним будущего нет. Когда я говорю, другой человек не прав, он виноват. Это подсознательно включается программа его уничтожения. Он подлежит, неправый на подсознании подлежит смерти. Значит, если я говорю, он, скорее всего, тоже где-то прав, но и я прав, начинается компромисс. Начинается развитие. Абсолютное ощущение, что ты прав, это уничтожение другого человека на тонком плане. Как только у мужчины ощущение превосходства над женщиной, все, тема будущего для него закрывается. Как только у женщины возникает превосходство над мужчиной, тема будущего у нее закрывается. Как выглядит это в исламе? Ну, это понятно. Женщина – это ничто и так далее. Как выглядит это на Западе? Вот самый большой конфликт, где сейчас идет? Вот мир ислама, олицетворяющий восточную цивилизацию, и мир Израиля, иудаизм, олицетворяющий западную. По исламским законам мужчина может убить жену, которая, скажем, там, прелюбодеяние или что-то, и ему за это ничего не будет. В Израиле женщина вызывает полицию, говорит, мой муж меня обидел, все. Он автоматически улетает в тюрьму. Его никто никогда слушать не будет. То есть женское начало неоспоримо. Мне недавно рассказали историю. Школьник пошел, не захотел в школу пойти. И с ранцем бегает по улицам. Ее оставили, почему не в школе? А меня папа побил, вот я вот в переживаниях в школу не пошел. Нет проблем. Папу в тюрьму, ребенка в детдом. Ребенок плачет, говорит, я пошутил. Не-не, все уже. Мы тебе не верим. То есть абсолютизация женского начала, женское начало – это и дети. И вот когда закон начинает вот так работать, когда по любому, сказать, слову, сказать, ребенка или женщины, мужчина может угодить в тюрьму, вот тогда и начинаются серьезные проблемы. И вот две системы, в которых есть преклонение перед мужским и женским началом, пока они это не решат как бы философски эту тему, они будут постоянно в конфликте, причем все более мощно. Западная цивилизация, вот у меня журнальчик, я в поезде читал, о том, что происходит в Америке. Но там тоже приоритет женского начала полный. И демократия, то есть суть демократии по-американски. И вообще понятие демократии – это защита жизни. Не любви, а жизни. А символ жизни – это женщина и ребенок. Поэтому там отсутствие детей, поэтому женщины там имеют все права. Написано, а у американцев очень большое количество импотентов. Почему? Они боятся в секс вступать, потому что куча последствий может быть. И сейчас американцы перед каждым, сказать, сексуальным актом пишут договор, где четко все оговорено. Не дай бог, потому что она потом же начнет что-то требовать. И вот теперь представьте, сколько нужно бумаги списать, а все меньше пишут. Почему? Потому что вот этот страх за то, что женщина всегда права, в конечном счете делает мужчину импотентом. В Германии каждый четвертый мужчина, когда анонимный опрос сделали, мечтает о том, чтобы его жена спала с другим. То есть он боится ее. У нее также все права. В Швеции, я говорил с женщиной, которая живет в Швеции, она говорит, если муж что-то там похулиганит, то он может увидеть свой чемодан и свои туфли у дверей. И все. Полиция будет всегда на стороне женщины, потому что женщина – это семья, это ребенок. То есть что получается? Идет обострение противоречий. Западная цивилизация, доходя до абсурда, во главе всего ставит жизнь, женщину, ребенка. Восточная цивилизация, доводя до абсурда, во главе всего ставит идею. И ради и того, и другого идет полное разрушение чувства любви. Вот эта идея восточная, она не только как проходит как у мусульманских фундаменталистов, она происходит как в секте Аум Синрикё, когда человек какую-то идею создал, и всех, кто в нее не вписывается, он уничтожает. Эта схема работала в социализме и при фашизме. Почему у секты Аум Синрикё Гитлер, у руководителя Гитлер был его идеалом? А Гитлер был мистиком, он много взял из восточных идей. А суть восточной идеи заключается в том, что вот как раз вот будущее, идея, принцип важнее жизни, важнее любви и всего остального. Значит, что мы видим? Мы видим то, что то, что сейчас в мире происходит, это путь к любви. Но для того, чтобы мы ее ощутили, мы должны понять, что если мы не пойдем к ней, мы погибнем. Это почувствовать, понять. А для этого должно быть обострение максимальное про всех противоречий. Максимальные, самые масштабные противоречия в 9-й книжке, кстати, презентация которой, вспомнил, состоялась. Да, первая, кстати, вот так получилось. Так вот, максимальное противоречие идет между чем? Между двумя потоками времени, следствие и причина. Следствие, будущее – это мужское начало, причина материальная – это женское начало. Значит, что должно быть? Для того, чтобы мы ощутили любовь и устремление к Богу, должно быть максимальная концентрация мужского и женского начала, их конфликт и либо их возможное уничтожение, либо идет попеременная дискредитация и мужского и женского начала, чтобы мы ощутили, есть что-то третье, есть что-то высшее, и без этого высшего вот эти два момента уничтожат друг друга. Вот и все. Вот общая, так сказать, теоретическая выкладка. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что для того, чтобы просто физически выживать, в первую очередь, нужно уметь сохранить любовь при крахе самых тонких структур, самых важных, при крахе будущего. Значит, все опаснее для любого человека будет осуждение, страх, уныние. Это все признаки зависимости от будущего. На втором месте идет тема желаний. Все опаснее будет ревновать, обижаться, претензии к близким предъявлять и раздражаться, когда кто-то, скажем, не исполняет мои желания и так далее. Вот это две самых опасных позиции. Вот я в 9-й книжке описываю, там я слышал один из крупнейших в мире целителей в Израиле, он сказал, с 2004 года я перестаю лечить, будет запрещено. Я вот эту фразу слышал, но не понимал. Вот сейчас, когда я начинаю состыковывать с этим, мне становится понятно, любой целитель, любой сновидящий, любой экстрасенс, они что делают? Они выходят на тонкие планы, и через, управляя тонкими планами, человека как бы более-менее приводит поверхность на поверхностном плане в порядок. Но когда человек проникает в тонкие планы не с любовью, а с прагматической целью, или деньги, или помощь другому, то есть концентрация идет на деньгах, на жизни, на своих способностях, на всех моментах человеческого. То, что получается? Проникновение в тонкие планы дает зацепленность за будущее. Значит, что будет происходить в ближайшее время с целителями, ясновидящими, гадалками? Они просто начнут массово вымирать. Это к тому, кто ходит на курсы экстрасенсорики, ясновидения, магии и так далее. То есть, достаточно, судя по всему, этот процесс будет масштабным и жестким. И, в принципе, это вполне естественно. То есть, для того, чтобы мы прошли какие-то главные моменты, мы должны уметь сохранить перетряску самых глубинных моментов. Значит, мы не должны за них зацеплены. Значит, если у человека есть тенденция осуждать постоянно, или он в унынии пребывает, или он постоянно за будущее свое боится, это уже диагноз, причем очень неважный. Ну, делайте вывод. Поэтому в этих аспектах желательно работать над собой. Дальше, если у вас по жизни были ситуации, когда вот должна была пройти, так сказать, порция любви, а вы в этот момент давали неприятие именно в высших аспектах, будущее и желание, значит, возвращайтесь в прошлое, пересматривайте, проходите, сохраняя любовь, и снимайте через покаяние все моменты осуждения, обид, уныния и прочее. У женщин самое опасное – это уныние. Оно бьет по потомкам. У мужчин – осуждение других. Вот и все. Многие, ошибка многих, прочитают книги, просмотрят видеокассеты и говорят, я все снял, я уже чуть ли не святая. Я говорю, понимаете, то, что вы, какой вы видите себя на поверхности, это одно, а то, что у вас внутри, это другое. Так вот, глубже всего и масштабнее проходит именно уныние, недовольство собой, судьбой. И дольше всего оно снимается. Вот такие дела. А теперь переходим к запискам. Напугал достаточно, да? Теперь переходим к запискам. Мне у кассы продали билет на ваше выступление дороже. Это меня немного наказали. Почему наказали? Поощрили? Помогли вам как раз тему нравственности идеалов и будущего пройти? Все нормально. Дело в том, что вот эти все моменты, именно тема нравственности, правоты, духовности, она самая болезненная. И именно через... Она вроде бы самая легкая, но она легкая по ощущению. На самом деле она огромного масштаба. И принять и сохранить любовь при такой перетряске тяжелее просто потому, что понятие нравственность, духовность, они при всей как бы своей иллюзорности, еще раз подчеркиваю, раз они из будущего идут, они очень тонкие, но когда они подходят сюда, выясняется, что у них колоссальный масштаб. Поэтому если зерно грязное, каким бы дерево ни выросло, оно здоровым не будет. Так вот, зерно идет из будущего. Значит, когда нам дают возможность зерно очистить, мы должны к этому адекватно относиться. Понятно, какую энергетику получаем, посещая святые места. Какую энергетику получаем, ходя на Мамаев курган. Мы фактически ходим по мощам тысяч людей. Какую энергетику несет на тонком плане статуя Победы? Я говорил уже как-то. Понимаете, места захоронения, это, если, понимаете, люди гибли не из-за денег, люди гибли, выполняя свой долг, защищая, поэтому сама смерть, она может, это информация, понятие векторное. Если человек помер из-за ревности, то возле его могилы будет одна аура. Если он умер, спасая, погиб, спасая других, это совершенно другая. Поэтому могилы святых лечат, к ним приходит человек, побудет возле могилы, он выздоравливает, его душа очищается. Почему? Потому что в данный момент смерть дает мощный импульс к любви, толчок. Поэтому я как раз-то не думаю, что здесь вот эти массовые захоронения отрицательно воздействуют. Здесь, может быть, даже и чище, чем в обычном месте. А вот статуя Победы. Одиннадцатикратное пожелание смерти человечеству из-за кумирства идеалов. Я думаю, со временем ее придется демонтировать. Понимаете, во-первых, женщина должна рожать, а не сражаться. Когда женщина агрессивно сражается, это противоестественно самой сути женского начала. Дальше, здесь призыв. К чему призыв? Одно дело к защите, а другое дело призыв к уничтожению других. Так вот здесь, судя по энергетике, призыв именно вот из-за идеала, вот должна быть цель, вот ради этой как бы святой цели и так далее, мы должны на бой уничтожать и прочее. То есть энергетика не очень хорошая, я думаю, но в Волгограде все время огромный уровень гордыни. Я думал, что это связано с плотиной. Я думаю, в какой-то степени это связано, не буду сейчас в процентах, но это связано и со статуей. Дальше, вот смотрим. Раз, два, три, четыре. Как действует мавзолей Ленина? Он действует на всю Россию, разваливая ее судьбу. Почему? Потому что мавзолей Ленина, тело, находится где? В центре. Энергетика столицы влияет на всю страну. Энергетика центра столицы, символического, Кремля и Красной площади, влияет на всю Москву и, соответственно, тоже на всю страну. А для Ленина идея была важнее жизни и любви. Ну, сказать, сейчас всплывает информация, сказать, он потом все-таки успел сдать назад, когда понял, что просто придется уничтожить пол страны, если не всю страну, но идея безрезультатная. И он совершил, я считаю, огромный подвиг, отказался от идеи, которая принесла смерть миллионам. Он все-таки принял НЭП. Это была для него катастрофа, но он ее принял. Но тем не менее, сама идея, все-то его воспринимают как? Идея, будущее, то есть важнее жизни и любви. Значит, пока он в мавзолее, пока его энергетика и восприятие его работает на всю страну. И обратите внимание, мне недавно сказали такую любопытную фразу. Говорят, Ленина называют вождем. Но ведь в русском языке слово «вождь», оно никогда не было его. Откуда идет слово «вождь»? Это же племенное. Вождь племени там. Вождь племени Чингачгук, Большой Змей и так далее. То есть понятие «вождь» – это чисто языческое понятие. И чисто языческое понятие – бальзамирование трупов. То есть поскольку религия была отменена в советской власти, то просто откатились на самые первобытные, так сказать, верования и пошли языческие тенденции. Вот согласно этим языческим тенденциям, труп Ленина находится в центре страны. Значит, по энергетике наша страна не является христианской или мусульманской, она является языческой до сих пор, по сути. Но язычество – это далеко не та религия, которая может дать рывок вперед. И, может быть, те беззакония и тот развал, который в стране, в какой-то степени связаны с этим. Раньше церковь посещала без проблем. Прошлую пятницу пошла на соборование и потеряла сознание. Что моя работа над собой идет не в том направлении? Так, вот это интересно. Вот это интересно. Нет, и у вас идет смерть ребенка в поле, возможная, и выходит тема будущего. То есть, скорее всего, у вас были моменты или нежелания жить, или жесткого осуждения мужчин по юности. Все это вы сбросили на детей. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Значит, вы работаете, все нормально. Но дело в чем? Когда человек молится Богу, если он... Вот представьте, человек молится Богу и при этом только о деньгах думает, приворовывает деньги, тащит их на себя, боится, так сказать, чуть-чуть кому-то денег отдать. Что с ним будет? У него будут серьезные проблемы, правильно? Почему? Потому что для того, чтобы ощутить божественное, нужно отстраниться от человеческого. Значит, если скряга начинает молиться Богу, что он должен сделать? Он должен жертву сделать, он должен деньги пожертвовать. Он должен принять их потерю, он должен от них воздержаться, не думать о них. И вот тогда, когда он будет Богу молиться, не пойдет усиление, потому что молитва к Богу – это выход на тонкие планы, это мощное ускорение всех процессов. Значит, весь негатив должен или отрываться, или усиливаться, или сначала усиливаться, а потом отрываться. Логично? Логично. Если человек ревнует постоянно свою жену, на нее обижается, начинает молиться Богу, что с ним произойдет? У него может распасться семья, и это будет помощь. Почему? Блокировка. Значит, для того, чтобы он молился Богу, он должен сказать, я не ревную, я принимаю, наверное, что-то во мне. Я буду воспитывать, сказать, но не буду попустительствовать, скажем, если она слишком смотрит на всех и так далее, но я не имею права внутренне ее ненавидеть, осуждать и бояться будущего. Если в этот момент он скажет, хорошо, если суждено развестись, я принимаю развод, я принимаю измену, но в данный момент я обращаюсь к Богу, поэтому, так сказать, схема, самые главные враги человека – домашние его. Я отпускаю все свои привязанности. Молитва начинает работать. То есть, для того, чтобы обращаться к Богу, нужно отрешиться хоть на какое-то время от человеческого. Дальше. Если человек обращается к Богу, он в этот момент должен не осуждать, не бояться за будущее, не испытывать уныние. Есть такие люди? Их мало. Смотрим у автора записки. В момент молитвы было нарушение. Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти людям из-за кумирства идеалов. Значит, тема критики людей, осуждения не закрыта. Вы начинаете молиться. Идет что? Идет усиление вашего сознания, концентрации на будущем. У вас уже проблемы с детьми в этом плане. Значит, когда вы идете на соборование, там чувство любви идет, идет сшибка ваших человеческих моментов с любовью. Значит, что должно быть? Должно быть унижено то, за что вы цепляетесь. Это ваша духовность, будущее, то есть сознание. Вы сознание потеряли. Значит, если вы хотите работать над собой, если вы молитесь, то вы должны знать, что в момент молитвы, обращения к Богу, вас должны постепенно заснуть и ваше сознание, и ваши желания, и ваши материальные аспекты, и ваши все привязанности. тогда молитва будет давать вам любовь, через которую будет все восстанавливаться. Механизм простой. Я недавно общался с человеком. Он был атеистом. У него начался рак лимфоузлов. Я общался с ним по телефону. Рак лимфоузлов начал прогрессировать. Ему дали мои книги и кассеты. Он стал их читать. Все остановилось. Он стал себя хорошо чувствовать. То есть закапсулировалось. Он поверил в Бога. А поскольку, сказать, он живет в Израиле, он принял иудаизм. И стал очень, так сказать, последовательно идти в этом направлении. Все началось заново. У него пошло, так сказать, метастазирование и, так сказать, ухудшение пошло резкое. Вопрос, почему? Я посмотрел, в чем дело. И понял. Дело не в иудаизме. А дело в том, что он решил, что если он примет на себя религию, будь то христианство, будь то ислам, будь то иудаизм, то Бог его будет защищать. Бог его должен защитить, вот он же идет к Богу. Значит, что получается? Когда он молится, на что он молится? Он молится на свою жизнь и на свои высшие желания, на свое будущее. Значит, что получается? Когда он молится, идет концентрация усиления желания и будущего. Все. Ухудшение состояния. Значит, что получается? Получается, что многие верующие тешат себя иллюзией в том, что они верят в Бога и к Нему идут. На самом деле, Бог им нужен для того, чтобы быть здоровыми, чтобы иметь будущее, защиту. Что такое защита? Это защита жизни и желаний. Чтобы исполнить самые тонкие, сокровенные желания. И он напялит на себя все, что угодно. И будет выполнять любые ритуалы. Но он знает, все будет нормально. Вот такой подход к Богу, это есть замаскированное язычество. Потому что у язычника все просто. Вот, я на тебя молюсь, не получилось, кыш отсюда, другого поставим получше. То есть, чем выше уровень религии, тем меньше в ней шкурного отношения к божеству. Языческое – это полное использование, страх и использование, сказать, башков. Мировые религии отличаются от языческих именно тем, что момент отношения к Творцу там, другой. Если языческая религия, магия, культизм исполняют наши желания, то религия говорит наоборот, откажись от желаний, успокой свои желания, ощути божественное. То есть религия часто противоречит человеческому, религия мировая. А религия языческая, наоборот, она попустительствует желаниям. Да, есть понятие дух, божество, есть понятие вторичности моей, боги дольше живут, но элемент концентрации на человеческом очень большой. Чем выше развитие религиозного мировоззрения, тем меньше должна быть концентрация на наших желаниях, на нашем будущем и на нашей жизни. А многие относятся даже сейчас к религии по-язычески, они рассчитывают все-таки на свои желания, они рассчитывают на свое будущее, на свою жизнь. Поэтому я думаю, что вот такие случаи, как потеря сознания, плохое самочувствие в церкви, смерть детей после крещения, заболевания будут все чаще. Почему? Потому что если мы проанализируем то, что говорил Христос, вот там как раз тема сохранения любви, когда идет разрушение будущего, видна, так сказать, четко. То есть Христос знает, у него будущего нет. Он распят, он должен умереть в естественном состоянии своем. Любовь сохраняется. Предательство со стороны близких, отречение – это крах будущего. Любовь сохраняется. Что он говорит? Не думайте о завтрашнем дне. Что такое завтрашний день? Это будущее. Любовь сохраняется. Поэтому просто полезно перечитывать Библию. И тогда, и чтобы ребенок, может быть, читать, и рядом, чтобы Библия лежала, тогда будет хоть какой-то настрой правильный. Если же человек, увлекаясь, начинает жить своей жизнью, и вот не входит в резонанс с истинами вселенскими, то потом соприкосновение, энергетическое соприкосновение с правильным направлением может давать все более тяжелый эффект. Тут какой-то комплимент такой, что читать страшно. С комплиментами погодим. У сотрудницы сын почти глухой. Моя дочь передает вам огромное спасибо за ваши книги. Вы знаете, тут какая ситуация? Книги, пока я мечтал, я в юности мечтал вот написать, думаю, вот, хотелось доказать всем людям, что нравственность – это не развлечение, это как бы не роскошь, а это необходимое условие выживания. Вот я об этом мечтал. Сколько я мечтал? У меня были сплошные проблемы, развал и все. Когда я перестал мечтать, надеяться, ставить цели, отказался от своих желаний, я просто жил, радовался, оно все появилось. Чувствуете, к чему я клоню? К теме будущего. Так что я сейчас книги пишу без всяких целей. Вот правда была у меня цель, меня начало крутить на приеме, и думаю, пора, наверное, с этим заканчивать. Я свое уже сделал дело, пускай кто-нибудь другой, а мне нужно по-быстренькому дописать, 8-ю книжку и так далее. Начал писать 8-ю, думаю, ну, еще информацию, если напишу 9-ю. Итак, 9-я проскочила так легко и быстро, только потому, что решил, как бы, от цели отказался. И попутно, пока отказывался, еще материал на 10-ю. Думаю, ну ладно, напишу 10-ю, а потом уже. И вы заметили, я в каждой книжке прощаюсь, почему? Потому что вот, у меня нет желания спасти человечество, у меня нет желания там книги написать, у меня есть желание убежать поскорее. И как бы заниматься самостоятельно, исследованием и так далее. И получается, что оно как раз-то, как получается, когда я пишу книгу, в ней особых желаний нет, целей, надежд всех спасти. И за счет этого с будущим как-то полегче. Хотя каждый раз, когда я пишу книгу, у меня ситуация близкая к смертельным. То есть то, что я еще не дотянул, то мои зацепки за будущее. Мне каждый раз говорят, значит так, вот у тебя... смерть. То есть я каждый раз прохожу смертельную ситуацию, я на подсознании знаю об этом. И самая чистая информация идет у того, кто знает, кто умрет. Почему? Зацепки за будущее нет. Вот и все. Поэтому каждый раз, когда я пишу книгу, у меня должно присутствовать ощущение моей смерти. Причем или реальное, или я фактически умираю, но вот как бы потом так Бог дает шанс, типа, ну ладно, не с этой книжки это, а со следующей. И вот вот такая вот интересная ситуация. Так вот, сын почти глухой. Понимаете, вот у меня записку недавно одна женщина написала, дочка, мать стала заниматься, у дочки она стала слышать. Зрение и слух – это тема ревности. Вот если был взрывной момент или ненависти к тому, кто изменил, обидел, к мужчине, или огромная обида на отца, который там мать, сказать, изменил или бросил, или нежелание жить в момент первой любви. Если вот такая вспышка взрыва была, взрыв такой, то потом перед зачатием еще дают небольшую ситуацию, вы на нее даже не обращаете внимания. А у ребенка уже прохождение травмирующей ситуации на минусе. Значит, ему на тонком плане дадут перетряску. Он ее не возьмет. У него пойдет программа самоуничтожения. Он погибнет. Его дети не жильцы. Значит, эту программу нужно заранее заблокировать. Когда она вспыхнет, она уже будет связана. И вот отсюда и начинаются проблемы. Зрение, слух, мочеполовая и прочее. Так что уши – это точная привязка к близкому человеку. Это тема ревности. Значит, вспоминайте все моменты, когда вот разрыв не могли принять, перенести. Проходите. Насколько вы через себя научите ребенка сохранять любовь в момент разрыва с близким человеком, потери его, смерти, настолько у него слух восстановится. Здравствуйте, уважаемые. Моя жизнь началась с ненависти ко мне моих родителей. Жилось трудно. Пожалуйста, продиагностируйте меня, если я еще смогу помочь себе, своим близким до своей смерти. Понимаете, что такое ненависть родителей к ребенку? Это ненависть к жизни. Ребенок – это продолжение жизни. Ребенок – это будущее. Значит, если у родителей ненависть к ребенку, значит, ребенок зацеплен очень сильно за будущее и за жизнь, ну и, значит, за желание. Сексуальное желание – это продолжение будущего в моей жизни. Значит, если у родителя ненависть, значит, у ребенка концентрация на этом такая, что он не жилец. И родители своей агрессией к нему, энергетической, поведенческой, придавливают его будущее, его жизнь, и этим невольно жизнь его спасают. Поэтому, когда родители жестоко относятся к детям, у них есть, да, личные свои моменты, за которые они отвечают. Но, что касается ребенка, как это ни странно, но родители всегда работают, потому что Бог управляет поведением любого человека, и родитель всегда работает на спасение, еще раз говорю, любви ребенка. Поэтому он, может быть, очень жестоко относится к нему, к его телу, к его судьбе, но как это ни парадоксально, еще раз повторяю, в этом есть божественная логика и, опять же, все-таки высший какой-то момент позитива. Поэтому родители не подлежат осуждению никогда. Еще раз хочу подчеркнуть. Если у вас шансов не было выжить никаких, то вы должны получить, в первую очередь, от родителей боль и унижение. Потому что родителей мы любим безоглядно, безответно, автоматически. Они нам дают жизнь, поэтому на нашем подсознании любовь к родителям идет всегда, если мы ее сами усердно не пытаемся задушить. И поэтому именно обиды от родителей нам легче принять, чем от обиды от чужого человека, даже которого мы любим, и очиститься. Поэтому в первую очередь снимите претензии к родителям. Раз. Второе. У вас, несомненно, даже диагностировать не буду, тема желаний, тема жизни, тема будущего. И здесь в первую очередь, после снятия претензий к родителям, снимайте недовольство собой, нежелание жить. Помогите. У брата 4-я стадия рака горла. Работаю над собой, стараюсь помочь. Но как научить его бороться и верить? Вы знаете, его бороться и верить не надо учить. Потому что вера – это цель. Борьба – это желание. Нужно отказаться от борьбы, отказаться от цели, отказаться от желания и ощутить чувство любви. И тогда появятся цели, желания и все остальное. Пока мы цепляемся за свои цели, за свою волю, мы любовь не ощутим. Воля дает нам первый рывок, но потом она может нам перекрывать возможность ощутить любовь. Чтобы ощутить божественное, нужно потерять человеческое. Один из самых главных аспектов человеческого – это наша воля, наше сознание. Поэтому примите крах своей воли, своих желаний, своих целей, своих надежд и своей веры. Сумеете, сохраните любовь в момент краха этого. Молитесь за своих потомков. Вот когда у вас любовь окажется важнее будущего, целей, важнее желаний, воли, тогда ему позволят бороться. У него появится вера. Вот этот момент очень важен. Вот в тюрьме есть фраза, которую сейчас в песнях поют, и так далее, и так далее. «Не верь, не бойся, не проси». Когда я верю кому-то, я от него завишу. Когда я боюсь, я завишу от времени, и от будущего и от другого человека. Когда я прошу, я завишу. Когда я отдаю, я не завишу. Так вот, насколько мы ждем, надеемся, ожидаем, просим, настолько мы перестаем что-то делать. Так вот, когда человек слишком верит в свое будущее светлое, мы видим, знаем, к чему это приводит. Когда мы ждем чего-то от будущего, мы знаем, к чему это приводит. Поэтому, когда человек постоянно на что-то надеется, вот это уже есть зацепленность за будущее и за желание. Вот я недавно, у меня тема будущего, я принимаю, я же цепляю на себя, у меня идет ускоренный процесс, у меня идет стремительное ухудшение, потому что все это, сказать, но с другой стороны, тенденция есть преодоление. За счет этого идет ускорение процессов, и я, скажем так, ускоряя негатив, должен ускорить и преодоление его, и за счет этого книги идут. Так вот, выскочила тема будущего, и очень серьезная. Что я сделал первым делом? Когда у человека выскакивает тема будущего, он должен кому-то поверить, его должны обмануть. Логично? Я смотрю телевизор, и там широчайшая реклама. Вот это вот волшебная штучка, которую мы вам привезем на дом за крохотные денежки. Скидка на 20%, еще подарок. Я думаю, хорошо. А вот уникальный пылесос, чистишь ванну, там он дает высокий пар и отмывает. Посмотрите, на глазах все. Думаю, великолепно, берем и это. Как раз денежки были. Все пошло. Я, в общем, все, что там продавалось, я не знаю, что на меня накатило. Я звоню, говорю, давайте пылесос, давайте эту крутилочку, давайте швейную машинку эту уникальную. Мне жена 2 дня назад сказала, говорит, ты знаешь, все, говорит, такая дребедень, вообще ничего не работает, пылесос пыхтит, но не моет ничего. Даже как обычный не работает. Говорит, единственное исключение – это маленькая швейная машинка. Она сутки проработала, но сломалась. И вот я подумал, идет постоянная реклама по телевидению. Люди платят огромные деньги по общей массе. Идет надувательство, ну, чистейшей воды. То есть, ну, просто обман, причем, ну, сказать, на государственном уровне. Все, что работает по телевидению, государство обязано контролировать. Почему? А потом я понял, пока мы верим в светлое будущее, а мы все верим, кто-то придет, спасет, кто-то должен приходить и обворовывать. Это нормальный факт. И потом я понял, что когда я посмотрел вокруг, я понял, что верить никому нельзя. Все обманывают. Это первая была моя эмоция. А потом я подумал, почему обманывают? Все немножко приукрашивают. Естественно, не в мою пользу. А если я так устроен, что я им полностью верю, это уже мои проблемы. Вот иногда, сказать, я поймался, вот один человек говорит версию произошедшего, подходит другой и говорит. Я их обоих знаю. Абсолютно разные версии. Вот один преступник, другой святой. Приходит второй, думает, да нет, я что-то неправильно места расстановил. Потом я начинаю сопоставлять, и я поражаюсь, как... Насколько велик человек, когда он хочет загрязнить другого и очистить себя. Какие колоссальные способности есть у каждого. Так информацию бояться, никакой артист так не сможет. То есть мы чрезвычайно талантливы на самом деле. Так вот, а что он получается? А всего-навсего каждый человек дает информацию в своей интерпретации. А раз так, никогда правды я не получу ни от одного человека. Правда идет только через любовь. Значит, все, что я вижу по телевизору, скажите, все, что я слышу, когда мне говорят люди, это, мягко говоря, неправда. А все, что я вижу по телевизору, это неправда в квадрате. А то, что я вижу в рекламе, это неправда уже в кубе. К этому нужно просто нормально относиться. Могу ли я чем-то помочь своим детям? Старший второй раз сидит в тюрьме, дочь болеет. Значит, что получается? Кто сидит в тюрьме? В тюрьме сидит тот, кто должен получить унижение жизни, желаний. Значит, это человек, который сконцентрирован на жизни и на желаниях. Чем сильнее зацеплен за свою жизнь, за свои желания, тем агрессивнее я буду относиться к жизни и к желаниям других людей. Я не умею тормозить свои желания. Значит, во мне будет ярость вызывать любой человек, который идет против моего желания. Значит, если я, вот скажем так, вот человек, у него должен родиться ребенок. Он пьет, переедает, все жизненное удовольствие себе позволяет. Что получается? Он концентрирует себя на жизни и желаниях. В ребенке это 10-кратно усилено. Ребенок – преступник. Значит, вспоминайте период ваш до зачатия детей. Значит, вы могли усиливать свою концентрацию на человеческом через неправильный образ жизни, питание, сказать, отношение к сексу, отношение к себе и так далее. Вы могли усиливать концентрацию на человеческом, не проходя очищение, то есть через обиды, осуждение мужа, родителей, себя. Вы могли испытывать нежелание жить, когда рушились ваши надежды, идеалы, нравственности, ваши отношения. Чем сильнее вы давали жесткую оценку нравственности, чем сильнее вы ребенка зацепляли за будущее, и тем быстрее он это будущее будет терять. У одного это пойдет как преступность, у второго как потеря памяти, у третьего гомосексуалистом станет. Значит, пройдите все моменты и проживите их правильно. Насколько у вас не будет зацепленности за будущее, насколько не будет агрессии к будущему. Насколько не будет агрессии к будущему, настолько не будет агрессии к вашим детям, потому что дети – это наше будущее. У вас не будет агрессии к будущим, и тогда молитва за детей им поможет. Значит, хотите помочь детям, снимите агрессию к ним, малейшие претензии. Снимите агрессию к ним и к будущему. Значит, снимите страхи, осуждение и уныние. Сняли, и вот тогда учитесь сохранять любовь, когда рушатся последовательно все моменты человеческого счастья. Научились, молитесь второй раз за детей и внуков. И вот тогда, когда вы можете это чувство сохранять, ощущение сохранять божественное, когда рушится человеческое, вот тогда ваша молитва за детей будет эффективна. После отдыха на юге у ребенка появились белые пятна на висках. Надо воздержаться от поездок на юг. Тут бы надо продиагностировать, но я сейчас на подсадке. Ну так, в общем, могу сказать. Что такое белые пятна на висках? Это программа самоуничтожения, которая может блокироваться чем? Или головными болями, или проблемой с волосами. Если пошли белые пятна на теле, витилиго, связано с чем? Тема ревности, обид, тема сексуальности, зацепленности. Вот и псориаз, и витилиго – это повышенная сексуальность, ревность, обида на другой пол. Если появляются белые пятна, значит что? Пошла программа самоуничтожения, которая блокирует это. Почему пошла программа самоуничтожения от Солнца? Солнце по энергетике мужчина. Значит, если у ребенка пошла программа самоуничтожения от Солнца, значит, у матери не снята агрессия к мужчинам. Почему западным женщинам, вот африканки, латиноамериканки, на Солнце бегают, все нормально? Почему? Потому что постоянное радиационное облучение от Солнца, оно... Это агрессия со стороны мужчины. Женщина ее принимает, она терпимее относится к мужчинам. Терпимее относится к мужчинам, лучше себя чувствует на солнце. То есть идет круг. Свободная, эмансипированная женщина Европы и Америки, она не может принять обиду, чистку от мужчины. Значит, при солнечном облучении у нее подсознательно идет агрессия к солнцу, как к мужчине. Ах, ты меня, а я тебя. Ну а дальше? А дальше проблемы с детьми. Значит, ребенок себя плохо чувствует на солнце только тогда, когда мать имеет скрытую агрессию к мужчинам, особенно по юности. Вот я иногда смотрю, вот там три женщины. Для одной хорошо на солнце находиться, одной категорически нельзя, у третьей как-то более-менее. С чем связано? Той, которой категорически нельзя, у нее огромная агрессия к мужчинам. Спрашиваю, подтверждает. Значит, к чему мы приходим? К тому, что... Чем больше женщина концентрируется на своей защищенности, чем меньше она может принять унижение и обиду от мужчины, чем больше у нее претензий к мужчине, тем меньше ей и ее детям можно находиться на солнце. Психологи утверждают, что почти 100% мужчин переживает кризис среднего возраста. Не избежал этого и мой муж. Что с вашей точки зрения, в чем причина? Вы понимаете, кризис возраста – это переход в другое состояние, это, сказать, снижение всех функций, это закономерная блокировка погружения в человеческое. Чем сильнее я привязан к желаниям, к жизни, к идеалам, тем болезненнее меня видит, как рушится мое будущее, идет кризис, так сказать, моих всех функций. Значит, что получается? Зависит это от женщины, да. Значит, дело в чем? Вот смотрите, я с одним мужчиной говорил, говорю, вы знаете, периодически нужно выглядеть глупым, периодически нужно говорить жене, что денежки потерял, нет. Периодически нужно выглядеть неудачником, и тогда жена будет учиться любить вас в любом состоянии. Если у вас всегда есть деньги, если у вас всегда, так сказать, ума палата, то женщина будет любить вас за это и за это. И вот тогда, когда вы ошибетесь, она вас будет ненавидеть и презирать. Поэтому тот мужчина, который хочет выглядеть на все 100, это тот мужчина, который потом будет испытывать трагедию, когда он выглядит на 98, а потом на 8. Потому что женщина будет в нем интуитивно, она будет его прессовать. Так вот, часто проблема мужчин среднего возраста связана с их женами, которые говорят, полысел, обрюзг, да хоть даже и деньги, на чем мне его деньги, когда он такой? И вот эта эмоция начинает мужчину разрушать. Поэтому первое, что должна сделать женщина – энергетика, скажем, вот продиагностирую, насколько женщина принимает травмирующую ситуацию? Минус 100. Так вот, средний возраст мужчины – это, в первую очередь, травмирующая ситуация не для него, а для женщины. Она думает, а что же дальше тогда будет? По статистике у нас после 40 каждый второй чуть ли не импотент. И чем больше она боится за его будущее, тем быстрее оно у него кончается. Поэтому, чтобы у мужчины не было кризиса среднего возраста, у него должна быть гармоничная жена, которая принимает травмирующую ситуацию спокойно, с сохранением любви. А чтобы была такая жена, муж должен к ней правильно относиться. Так что получается, что мы должны помогать друг другу. Женщина – прощением, любовью, смирением, мужчина – раскачивая ее, не донося зарплату иногда. То есть у каждого своя роль, своя функция. Мы трижды затопили соседей. Есть ли разница, когда топят тебя или когда топишь ты? Вы знаете, я-то считаю, разница очень большая. Ну, обычно бывает так. Сначала вы три раза топите, а потом вас начнут топить. Дело в том, что жертва и преступник, они всегда похожи по энергетике. Но у жертвы зацепленность, агрессия ушла на тонкие планы, а у преступника на внешних планах. Поэтому преступник часто зацеплен за деньги, а женщина жертва за идеалы. Вот и все. То есть, в принципе, одна из, скажем, и та же проблема. Вот зацепленность за... Что такое дом? Это символ благополучной судьбы. Значит, у вас это есть зацепленность, и у ваших соседей. Вот у кого она глубже, тот будет жертвой. Значит, рано или поздно вы тоже будете на их месте. Так что договаривайтесь с соседями выше этажом, чтобы как бы вы себя в порядок приведете, и все будет нормально. Человек, которого я люблю, кричит и разговаривает во сне. Чем я могу помочь? Дело в том, что когда человек кричит и разговаривает во сне, это означает, что те ситуации травмирующие, которые были, он не смог пройти. И он их как бы выговаривает, дорабатывает во сне, потому что во сне легче принимать. Во сне мы оторваны от своего тела, не привязаны к телу. Значит, нам легче во сне ощутить любовь. Поэтому самые дикие, нелепые ситуации во сне мы принимаем, а в реальности мы их принять не сможем. И часто через сон нам дают адаптацию. И таким образом спасают здоровье. Через сон мы можем терять что-то, болеть, умирать и прочее. Если во сне кричит и разговаривает, это означает, что стрессовые ситуации не проходятся. Они дорабатываются во сне, а он даже во сне очень сильно на них реагирует. То есть идет понижение восприятие болевого. Что получается? Значит, у вас, скорее всего, та же проблема. То есть у вас может быть уныние по какому-то поводу, по одному, другому, третью, а у него это будет выражаться так. То есть энергетика женщины сказывается на эмоциях мужчины. Значит, скорее всего, и у вас принятие травмирующей ситуации невысокое, и значимость каких-то негативных факторов, которые произошли, тоже повышенная. Работайте с этим, мужу легче будет. Ребенок дома ходит голый, не позволяет на себя ничего не одевать. Это плохо или хорошо? Сейчас посмотрим автора записки. Смерть ребенка в поле возможная. Автор – мать. Унижение людей за кумирство желаний. Вот и все понятно становится. Ну, я так и думал. Голое тело – это символ желаний. Если ребенок не хочет одевать что-то на себя – это означает, что он не хочет унижать свои желания. И сексуальные, и любые. Значит, мать не могла принять унижение желаний. Все. Вот нарциссизм, самолюбование, это тоже есть преклонение перед сексуальностью своей. Со всеми вытекающими. Вот почему, мне одна женщина говорит, а скажите, вот почему, когда платочек женщина одевает, повязывает на горло, то это красиво смотрится. Вот объясните, как здесь с вашей теорией можно это увязать? Я говорю, очень просто. Горло связано с желаниями, рот и горло. Поэтому, когда на горле что-то, типа удавки, это есть торможение желаний. Почему ревнивцы вешаются? Интуитивно душа то, что дает вспышку желаний. Поэтому мужчина, когда, так сказать, на работу идет солидное учреждение, тоже должен горло придавить, показать, что он подчиняется. Почему поэты тоже как что-то там повязывают? То есть одежда, особенно когда она строгая, это как бы символ торможения желаний. Вот я все время думаю, я это знаю, думаю, галстук одевать или нет. Но если почувствую, что не могу преодолеть, буду в галстуке выступать. В семье бывшего мужа по мужской линии совершали аварии со смертельным исходом. Сын мечтает о машине. Дело в чем? Дело в том, что, опять же, если смертельный исход, если кто-то на машине давит других людей, это означает, что у него концентрация на жизни очень большая. Значит, должна быть или ненависть к другим, когда унижена жизнь, или уныние, все что угодно. Вот когда я писал седьмую книгу, и вот как раз у меня была авария в КамАЗ, когда влетели. Так вот, я уже рассказывал, сказать, я начал писать восьмую и говорю, значит так, хорошо идет, за месяц закончу, потому что восьмая, ответы на вопросы, все просто, все быстро. А вот, надеюсь, что все-таки сделаю. А мне, сказать, дама сидит, записывает, говорит, ну, только не как в прошлый раз. Я говорю, а что было в прошлый раз? Ну, вы тоже за месяц хотели закончить. Я говорю, и что? Ну, помните же, в КамАЗ въехали. Я говорю, да, все, делаем перерыв с восьмой. Все, месяц нужно отдохнуть, а потом продолжить. И как-то более-менее прошло. Так вот, что любопытно, когда я вышел из машины, вообще никакой, от машины ничего не осталось. Потом подозвали, сказать, парня, водителя. И милиционер спрашивает, вы видели, что у вас машина летит? Ну, видел. А что вы сделали? А ничего. Он говорит, ну, в принципе, и правильно. То есть, если он затормозил, он смотрит и говорит, послушайте, а у вас же, говорит, три таких аварии, кажется, все три со смертельным исходом. Я стою, у меня голова гудит, и я думаю, все не случайно. Чистильщик подъехал. То есть, вот к нему притягиваются те, кто должен, сказать, вот я должен быть четвертым пойти. То есть, по обычной схеме я должен был там и остаться. Вот. Но поскольку я должен был дописать седьмую, мне так сверху сказали, все нормально. Главное, правильные выводы сделать из процедуры. Я понял, сказать, какую ситуацию, я говорил на одной из лекций, когда плохо, когда отсутствие желаний, полная апатия, нет аппетита. Многие это воспринимают как катастрофу и впадают в депрессию, и потом заболевают. А на самом деле это состояние, в котором просто идет энергия и новая информация. Для этого должна быть апатия, отсутствие желаний. Должна быть минимальная внешняя энергия, тогда внутренняя пойдет наверх. То есть у меня абсолютно нет никакой энергии, я смотрю, на тонком плане энергия бешено растет. Тогда до меня дошло. Состояние апатии и так далее, развала, вот как бы отсутствие энергии, это состояние забора энергии. Если это состояние забора энергии, то в этот момент нужно радоваться и молиться, когда есть апатия, лень, сказать, и никаких сил. Оказывается, если в этом состоянии мы комфортно сохраняем, то мы получаем новую порцию энергии. Значит, делаем вывод. Что может быть хуже? Апатия, отсутствие энергии и так далее. Смертельная ситуация. Вот когда я в 2000 году после очередной книги или перед очередной умирал в поезде, ощущение было, ну вот я тогда прошел эту процедуру, я понял, как люди умирают. Ощущение только сначала такого тупости, тяжести, вот как тело свинцом наливается, потом начинаешь думать, ну, в принципе, поскорее бы что-то затягивается. Так, такие мысли начинают мелькать. Но оказывается, это тоже всего-навсего процесс получения новой информации, новой порции любви. Я тогда себя загнал на тонком плане, перегрузки сделал такие, что шансов выжить у меня не было. Значит, чтобы я выжил, я должен был получить ту порцию, так сказать, любви, которая хоть как-то мне даст еще как несколько лет там или сколько. Но поскольку я себя загнал на том уровне, что шансов выжить не было, значит, должна была быть реальная смертельная ситуация. Именно в этот момент, когда я понял, все закончилось, будущего нет, настоящего нет, вот в этот момент, и я начал молиться, и вот в этот момент я, вероятно, и получил ту порцию, которая была необходима. Мой приятель, который за мной наблюдал, он так посмотрел, говорит, ну, вообще-то в народе это называется потец. Холодный пот, говорит, он только один раз в жизни бывает. Я говорю, да вот я чувствую, что как бы к этому все шло. Чему это? К тому, что часто моменты, когда нам кажется, что все рухнуло, что шансов выжить нет, что все распадается, именно в этот момент у нас самое оптимальные условия для получения новой порции любви, новой информации и обновления. Поэтому не относитесь слишком с большими переживаниями к своему предсмертному состоянию, а вдруг это шаг, так сказать, в новое состояние. Мне казалось, что у меня нет призвания педагогики, хотя закончила училище, а потом пединститут. Несколько раз уходила из школы и снова в нее возвращалась. Не могу понять, это моя кармическая отработка или нежелание изменения своей жизни. Вы знаете, просто когда человек вроде как бы все идет, вот вы оканчиваете, вот вас подталкивает все к педагогике, но вы возвращаетесь, то, скорее всего, это говорит не о том, что вам не надо этим заниматься, а о том, что вам нужно этим заниматься грамотно. Что в педагогике самое опасное? Ощущение превосходства учителя над учеником. То есть должно быть на тонком плане ощущение равенства и помощи. Когда учитель воспитывает ученика, и как бы вот я знаю, а ты не знаешь, вот ощущение «я духовнее, я умнее», то он нацеливает не на любовь, а на вот все эти моменты. И у учителя тогда возникает комплекс непогрешимости. Вот любую учительницу я сразу вижу. Сказать, я помню, сказать, еду в поезде, заходит женщина. «Так, почему тапки на середине? Уберите». Я убрал, она бац, посередине свои поставила. Я думаю, неплохо начал. «Так, журналы ваши?» Я говорю, «Да». «Я почитаю». Я говорю, «Читайте». Вышел там, семечки грызу, зашел, она, «А вы что тут плюетесь?» Я говорю, «Ну, семечки». «А что тут плюетесь? Я тут сижу». Я говорю, «Ну, я же в пакетик». «Какой пакетик? Вы плюетесь прямо в моем присутствии». Я говорю, «Послушайте, извините, вы учительница?» «Да, а что?» Я говорю, «Понимаете, вы как-то управляете слишком ситуацией». Я говорю, у меня же тоже какие-то мнения, может быть, прислушайтесь. Как вы можете меня так оскорблять? Я же женщина. Я говорю, я мужчина. То есть, вот я пытался, и я говорю, ну хорошо, я выйду. Говорю, ну вы знаете, вы все-таки поправки себе тоже какие-то внесите, потому что слишком у вас тон непререкаемый. Вот эта непререкаемость, если она появляется, ощущение своей полной правоты, она может и закрыть педагогический процесс. То есть, педагог должен знать, он тоже не прав. Он не может быть полностью прав. А часто образование, власть, возраст дают ощущение, что ребенок, вот как при советской власти, полная абсолютная правота партии и что было с народом. Поэтому я думаю, здесь нужно пересмотреть отношение к детям и к себе, и к ценностям. То есть вы их не учите, вы им предлагаете информацию и помогаете эту информацию взять. Все. Просто какие-то моменты измените, может быть, и пойдет. У Фарадея, вот смотрите, Фарадей делает опыт. Не получилось. Второй, не получилось. Помните, сколько он их сделал? Вот сейчас мы, то, что мы сейчас сидим в этом зале, это только благодаря Фарадею. Потому что без электричества, без трансформации механической энергии в электричество, современной цивилизации не было бы напрочь. Значит, что получается? Когда ученый делает открытие, он туда свою энергетику, хочешь не хочешь, но вкладывает, правильно? Значит, представьте современную цивилизацию, и когда в этом изобретении сидит желание, идеалы, надежды Фарадея. Значит, насколько увеличено его открытие, оно увеличено неимоверно, настолько будет неимоверно увеличено его желание, его цели и надежды. Поэтому Фарадей сделал 10 тысяч опытов, пока не получил результат. Вот 10 тысяч раз у него шел крах желаний, целей, надежд. Все, после этого открытие может идти. Почему многих открывателей убивают, почему их исчезают открытия, вот сейчас поднимают. Уникальные открытия были сделаны, потому что он сам по энергетике не готов, чтобы дать другим. И люди не готовы, потому что слишком пойдет мощное исполнение всех желаний. Вот и все. Значит, если мы хотим помочь ученикам, а ученик – это усиление того, что мы ему даем, мы должны в первую очередь давать ему внутреннюю правильную ориентацию. Если у вас ориентация на знание, как правило, у любого учителя ориентация повышена на что? На знание. Значит, вы ученику вредите. Если ориентация на любовь, а знание в какой-то степени как результат, если есть любовь, то можно развивать и способности, и знания, тогда это нормально. Как только учитель только о знаниях говорит, значит, как только это внутрь пройдет, ему запретят с учениками общаться. Не складывается отношения с мужчинами, никогда не было замужем, нет детей. Появляется возможность сделать карьеру, все рушится неожиданно. Сейчас у меня рак. И все равно есть надежда, что все можно изменить. Помогите, спасибо огромное за ваши книги. Обычно что получается? Когда проблемы с мужчинами, это тема желаний. Женщина уходит от личной жизни, идет в карьеру, в бизнес, и там состоится. Но если и здесь тормозят, значит тогда женское начало не сработало, и мужское начало не сработало. Вот одна женщина сказала, я занимаюсь бизнесом, чувствую, становлюсь мужиком. Бизнес – это мужское дело, это интуиция, это будущее, это управление. Семья – это женское. Когда у женщины не получается женский путь, она идет мужской. Но когда и то, и другое закрыто, значит, у вас и будущее закрыто, и тема желаний закрыта. Именно об этом я всю лекцию и говорю. Сейчас изменения, кстати, пошли, до этого хуже было. То есть поймите, что вот внутренне нам нужно тысячи раз повторять себе, что любовь к Богу важнее любви к любому мужчине, важнее любого дела, работы, целей. Ради любви к Богу можно отказаться от целей и надежд, от будущего, от желаний, от жизни. Все. Вот когда это почувствуете, тогда вам нужно постоянно повторять. Я полагаюсь во всем на Божественную волю. С чего начинается молитва «Отче наш»? Да исполнится воля твоя. И тогда вы заметите, что вы перестали делать цели, вы ничего не хотите, вы просто живете этой секундой, не думая о том, что будет завтра, вы радуетесь, вы концентрируетесь на любви. И вот тогда, когда вы не хотите ничего, не делаете цель, когда вы концентрируетесь на любви, вот тогда может уйти рак, может, так сказать, быть работа и может быть любимый человек. Вот и все. Так что в первую очередь с темой желания будущего работаете. Как относиться к лечению музыкой, мантрами, цветом? Не, ну, музыка, понимаете, понятие мантры – это дело такое. Кто-то когда-то сочинил, а время меняется, меняется человек, и мантра уже может звучать по-другому. Поэтому здесь слишком много нюансов, я бы этим не увлекался. А музыка и цвет, сказать, почему бы и нет? Хотя вот есть, еще раз, разная музыка. Я тут недавно пошел на джаз, а джаза не было, там какой-то рок. Вот я сижу, все время сцены криминала идут, да что такое? А потом посмотрел, там семикратная агрессия к людям, пожелание смерти людям, из-за концентрации на идеалах. То есть музыка агрессивная, вот цель поставили, и вот колотят и колотят. Я подумал, слушая такую музыку, человек либо преступником станет, либо пойдет внутрь, как программа самоуничтожения, и заболеет. Значит, музыкой можно лечиться, а можно и заболеть после музыки определенной. Так, про отопительную систему спрашивают. Так, муж ушел другой. Еще раз говорю. Вот смотрите, вопрос. Если муж ушел другой, а сын спивается, жизнь потеряла смысл. Значит, смысл жизни у вас был в чем? В семье, в желаниях, в стабильности жизни, в будущем. В любви нет. Значит, вам нужно что сделать? Для того, чтобы спасти сына, которого вы дали эту ориентацию, вам нужно разрушить ваши желания, ваше будущее и так далее. Если сын спивается, значит, тема ревности желаний. Значит, у него программа самоуничтожения такая пошла, что он только алкоголем ее может задержать или наркотиком. Раз пошла программа самоуничтожения, значит, как правило, у него мать давала повышенные претензии к миру, к мужу и к себе. Значит, для того, чтобы спасти жизнь сыну, от вас ушел муж. Значит, уход мужа – это следствие. Проблема с сыном – это тоже следствие. А причина выходит на что? Причина выходит, да, у них есть своя карма, но все-таки, если вы хотите им помочь, причину ищите в себе. Ваше внутреннее неправильное состояние до зачатия сына, ваша концентрация на ценностях человеческих и неприятие их потери обусловило увеличение у сына концентрации на желаниях, ревность, обидчивость, а дальше алкоголь. И если у сына идет смертельная ситуация, сначала вам дают развод, потом начинают, так сказать, проблемы, болезни, смерть, все что угодно. Значит, жизнь для вас потеряла смысл в человеческом аспекте, ищите ее в божественном. Мне задали вопрос, как бороться с полным внутренним одиночеством. Я говорю, ни в коем случае с ним бороться нельзя. Оно необходимо. Вы внутри должны быть только с Богом. У нас не должно быть близких людей внутри. Иначе будет слипание, срастание, мы о Боге забудем. Поэтому, когда жизнь потеряла смысл, это вот то, что я сейчас говорил. Когда идет апатия, отсутствие желания, отсутствие энергии, в этот момент только может пройти любовь. Вот вы сейчас подготовлены к любви и обращению к Богу. А вы вместо этого начинаете впадать в депрессию. Вы начинаете не раскрываться, развиваться и меняться, и помогать своему сыну. Вы начинаете убивать себя и сына. Приведите себя в порядок. С мужем общий бизнес. В последнее время катастрофически не складываются отношения с людьми. Как с работниками, так и с партнерами. Помогите понять, в чем причина. Понимаете, когда работаете с мужем вместе, у вас идет резонанс. Управление. Бизнес – это будущая интуиция. Это воля, управление и так далее. И если вы работаете одинаково, то это опасно. Поэтому нормальная семья, где супруги работают в противофазе. Муж – мужское начало, бизнес, воля, управление, координация. Женщина – женское начало. Тряпки, поездки и так далее, и так далее. Дети, семья. Вот когда вот такое направление, женщина материальная, мужчина в духовное, прекрасно, все хорошо. Как только он говорит жене, давай, будь духовной и так далее. Она становится духовной, она парит, а у него почему-то шизофрения, он в клинику ложится. Почему? Потому что развитие – это противоположности. Так что должна быть постоянная оппозиция и должна быть взаимодействие через противоположности. Это тогда нормально. Так что самые лучшие женщины для бизнеса. Женщина должна иметь гармоничное состояние. А мужчина должен гармоничное состояние жены реализовать в бизнесе. Поэтому женщина в основном должна работать над собой, а мужчина над подчиненными. Огромная благодарность за ваш тяжкий труд. Женщина думает, наконец-то что-то хорошее сказал. А то все принимаете, подчиняетесь и так далее. Просто мы так биологически устроены. Женщина побеждает, подчиняясь внутренним состоянием, мужчина внешним. Идет постоянный конфликт, идет постоянная борьба, идет постоянное развитие. Когда женщина становится мужиком, семья и олени оба погибают. Когда мужик становится бабой, то же самое. Поэтому, когда женщина внутренне преклоняется перед мужчиной, это опасно. Когда мужчина преклоняется перед женщиной, это тоже опасно. А вот когда они любят друг друга, но постоянно, так сказать, вот это самый нормальный вариант. Чему я учу, спрашивается. Так. Меня зовут так-то. У меня часто бывает зудящая сыпь на теле. Иногда мне очень трудно дышать. Не могу справиться с полнотой. Помогите найти причину. Сыпь на теле – это псориаз, сыпь на теле, проблемы – это программа самоуничтожения. Дальше. Полнота – это программа самоуничтожения. Трудно дышать – это унижение глубинных желаний. Дыхание связано с желаниями и с жизнью глубинными. Значит, что мы здесь видим? Как правило, главные моменты – полнота, неумение остановить, скажем, зацепленность за еду, не может поститься женщина, сыпь на теле – все это говорит о чем? О том, что перетряску желания принять не можете. И идет программа самоуничтожения, которая последовательно вот рассыпается на вот такие моменты. Через что идет эта программа? Смотрим. Она с детей идет. Кто автор, мать? Десятикратное пожелание смерти мужу в плане идеалов и желаний по юности и прочее. Загрузка идет на детей. Женщина ненавидит, проклинает. Это такой негодяй, подлец. Да зачем? Да что? Да как? И как с гуся вода. Прекрасно выглядит, великолепная фигура. Проходит 5-10 лет, рождается ребенок. Еще 2-3 года. Поплыла. Она дюймовочка, она мужа любит, всех прощает, а у нее завал по здоровью. Вот вся схема. Сверхглубинные эмоции огромные, они крутятся десятилетиями. Накрутили, получаете назад. Поэтому, если идут вот эти признаки, это означает проблемы с детьми, возвращайтесь в юность, смотрите. А если у вас это еще идет по роду, если ваша мать и бабка такие моменты себе позволяли, то даже незначительные какие-то моменты по жизни вам удесятеряют ваше состояние. Но, если вы реально идете в направлении к любви, если вы преодолеваете зависимость от желаний последовательно во всех аспектах, в первую очередь, через сохранение любви в потере всех моментов, если вы молитесь за детей, через себя их спасая, тогда проблемы отойдут. Так, время заканчивается. Так хорошо мы начали, и уже надо заканчивать. Так. Прочитала всего 7 книг, продолжаю читать. Сын с женой пьют. В чем причина, не могу понять. Понимаете? А вот фраза «прочитала все 8 книг и продолжаю читать». Я думаю, через какое-то время нужно писать. А теперь я начала работать над собой. А вот теперь я могу прощать. А вот теперь я научилась сохранять любовь. И потом можно писать «вот теперь буду молиться за детей». И вот когда все это вот мне напишите, да, будем смотреть. Многие считают, что прочтение автоматически подразумевает приведение себя в порядок. Съела 8 таблеток. Не помогло. Ну, еще раз говорю. Вот у меня недавно женщина, у ее матери рак, лимфома, рак мозга, у дочери отсутствие месячных. Она мне говорит, я с вами по телефону 2 или 3 сеанса я провел. У матери рассосалась опухоль, у дочери появились месячные. Она говорит, там невестка еще к матери претензии дикие предъявляет. Я говорю, послушайте, у матери было мощное осуждение людей, тема идеалов была напрочь. Я говорю, поэтому интуитивно идет рихтовка. Я говорю, поэтому не осуждайте невестку. Да, где-то поговорите, но внутреннее осуждение быть не должно. Потом я с ней встречаюсь, она говорит, ну матери хорошо, все, так далее. А невестка говорит, я просто люблю тебя, мать. То есть мать, она молится, у матери меняется состояние, говорит, она говорит, я так люблю, вот, так сказать, это самое. Она говорит, а я говорю, вот только когда мать заболела, только тогда ты ее полюбила. Я говорю, ну вот смотрите, что это такое? Это осуждение другого. Вместо того, чтобы помочь ей стать лучше, вы ее топчете, чтобы показать, что она все-таки плохая, а вы хорошая. Говорю, так извините меня, я еще удивляюсь. И вот ваше состояние это свидетельствует о том, что для вас все равно идеалы и нравственность важнее любви. Я не понимаю только, почему у вас у матери все рассосалось. Правда, там она сказала, чуть-чуть еще осталось. А у дочери месячные восстановились, а потом все-таки опять ушли. Я говорю, вы поймите, вы только начали. Вам нужно поддерживать любовь в себе и в других. А что вы делаете? Вы опять обвиняете. Вы опять хотите доказать, что она плохая, вместо того, чтобы сказать, какая ты молодец. Да, это так, любовь важнее. Так вот, в тот момент, когда мы хотим показать, что мы лучше, умнее, справедливее других, в этот момент мы отказываемся от любви. В тот момент, когда мы помогаем другому, каким бы он ни был, стать добрее, ощутить любовь другому, в этот момент мы любовь обретаем. Так вот, можно прочитать 8 книг, 80 и 800, но если мы шаг к любви не сделали, если мы где-то внутренне не сдержали свои амбиции, ощущения своей правоты, бесполезно, информация не работает. Я недавно вот в Израиле, когда был, говорю, поймите одну простую вещь. Любовь важнее справедливости. Любовь выше правоты. Значит, любовь важнее и выше будущего, важнее настоящего, важнее прошлого. Но это нужно не просто прочитать, это нужно сначала понять, потом это надо почувствовать, а потом, вот когда вы это держите, тогда появляется ощущение колоссального счастья, которое дополняется человеческим, но уже человеческое не противостоит этому счастью, а дополняет и помогает ему. И вот когда мы это реально уже ощущаем и держим, тогда наши дети начинают меняться. Так что на такой оптимистической ноте я заканчиваю. Кстати, тема идеалов. Хотел сказать красиво, оптимистически. И бабах, тоже хорошо. Спасибо, до свидания.